Дорогие друзья, на волнах радиостанции «Орфей» в музыкальной части программы «И довелось, и посчастливилось» мы слушали с вами записи героя сегодняшней передачи, замечательного отечественного пианиста Анатолия Ведерникова. Программу завершила третья часть сонаты для двух фортепиано и ударных Беллы Бартека. Исполнители Святослав Рихтер, Анатолий Ведерников и ударные Руслан Никулин, Валентин Снегирев и Андрей Волконский. Запись 1956 года.